Краткие проповеди Чарльза Сперджена. Проповедь 1459. К Тебе, Господи, взываю, твердыня моя. Не будь безмолвен для меня, чтобы при безмолвии Твоем я не уподобился нисходящим в могилу. Псалом 27, стих 1. Совершенно естественно, что в печали мы взываем о помощи. Мы вопием о ней, когда простые слова уже не в силах помочь. Но этот вопль должен быть обращен только к Господу, ибо, взывая к человеку, мы напрасно сотрясаем воздух. Зная о готовности Господа слушать и о Его способности помочь, мы должны сразу же обращаться к Богу нашего спасения. Напрасными будут в судный день воззвания, обращенные к камням. Но наша твердыня услышит наши молитвы. «Не будь безмолвен для меня». Люди, для которых вера является всего лишь формальностью, могут довольствоваться отсутствием ответов на свои молитвы, но искренних просящих это не устраивает. Им недостаточно только успокаивающего и смиряющего воздействия молитвы. Им нужно нечто большее. Они хотят получить от неба ответ. Без него они не будут знать покоя. И этот ответ нужен им незамедлительно. Ибо даже короткое молчание Господа повергает их в глубокое уныние. Глаз Божий зачастую бывает таким громогласным и пугающим, что от него содрогается пустыня. Но его молчание вселяет не меньший страх в сердце жаждущего ответа. Когда нам кажется, что Бог перестал слышать нас, мы не должны прекращать молиться, но должны взывать к Нему еще усерднее, ибо когда в наших молитвах слышится искреннее рвение и боль, Он не станет отворачивать от нас ухо свое. Можно ли предположить, насколько печальным и безнадежным стало бы наше положение, если бы Бог навсегда перестал слышать наши молитвы? «Не будь безмолвен для меня, чтобы при безмолвии Твоем я не уподобился нисходящим в могилу». Если бы мы остались без Бога, который отвечает на наши молитвы, то наше положение стало бы еще хуже, чем у мертвеца в могиле. Очень скоро мы стали бы подобны тем, кто пребывает в аду. Нам необходимо получать ответы на наши молитвы. Нужда наша безмерна, несомненно, Господь ответит нам и принесет умиротворение в наши страдающие и измученные сердца. Ибо в своем сердце Он не может допустить, чтобы хоть один из Его избранников погиб.